«Когда придешь в другой раз, — сказал таинственно Ермак, — сначала подойди к окну и свистни два раза. Если я у себя, то сразу отзовусь. Смотри, нашим не проговорись про убежище». «Нет, что ты! У меня и книги есть. Хочешь, покажу?» «Хочу». Ермак полез в ящик под постелью и достал оттуда узелок. Несколько книг, завязанных в старый платок. Ермак прятал книги от матери, она могла их пропить. А может, от отца, он мог их проесть, когда не было, например, денег на завтра. Ермак с гордостью разложил на постели книги. У Санди опять сжало горло. Он вспомнил свою библиотеку, так заботливо и щедро подобранную родными. Вот книги Ермака. Его друг запомнил их на всю жизнь. Странный подбор. Там были две старые-престарые книги, напечатанные 100 лет назад. Роман Брэд Гарта «Заваленный в Иглесе снеговым завалом» и «Фламариона. Многочисленность обитаемых миров». Сказки Андерсена, томик стихов Багрицкого, «Школа Гайдара» и какая-то потрепанная книга без начала и конца. Очень интересно. Санди потом ее прочел. Разным путем попали эти книги к Ермаку. Но он их любил и хранил. Снова спрятав книги, Ермак предложил спуститься через чердачное окно, чтобы не застукали. Санди согласился, без особого удовольствия. Вылезли на крышу, закрыли за собой окно, перелезли на сарай, потом на уборную и спрыгнули на землю. Ермака уже звали. Кто-то пришел в гости и, наверное, хотели послать его за водкой. Но приятели проскользнули успешно мимо дверей. Они пошли пешком через весь город. На сердце у Санди было тревожно. Он переживал за Ермака. Ему хотелось пригласить его к себе погостить или хоть переночевать, но даже этого он не мог сделать. Дома был отец, раздраженный, больной. Он терпеть не мог, когда у них кто-нибудь ночевал. Когда у Дружниковых останавливалась на день два мамина подруга из района, отец потом дулся недели две. И почему он был такой нелюдим? Ведь веселее, когда кто-нибудь ночует. А Ермак стал для Санди еще дороже. Да чего хороший парень, а какой умный! Во всей школе не было такого, даже в старших классах. Вечером перед сном Санди рассказал все про Ермака Виктории Александровне. Лицо ее омрачилось. «Бедняга!» – прошептала она, беспомощно глядя на сына и прислушиваясь к нервным шагам мужа. Опять Андрей курит, хотя запрещено строго-настрого врачом, и ходит из угла в угол. «Знаешь, какая у него мать! А отец ничего! Он мне даже понравился!» — заключил Санди. «Он хуже ее!» — возразила Виктория. Она сидела на кровати Санди в ногах. Какая бы она ни была, но она работала все эти годы. Она глава семьи. «Но почему эта женщина стала пить? Кто довел ее до этого?» «Во всяком случае, не муж», — сказал незаметно подошедший Андрей Николаевич. Он слышал этот разговор. «Я ее знал, когда нам всем не было и 20. Она уже тогда напивалась во всяких подходящих и неподходящих компаниях. Она уже в 16 лет была противная кривляка, накрашенная и неестественная. Типичная стиляга. И за такого же вышла замуж. Я бы на твоем месте не разрешал Санди наведываться туда». Андрей Николаевич не вмешивался в воспитание сына. Единственное, что он иногда себе позволял сказать, было: «Я бы на твоем месте не разрешал». Не может же он бросить Ермака, как когда-то товарищи Гертруда и Стасика предоставили им идти своим путем. Вот как. Кстати, насчет Санди. Не думаю, чтобы он мог влиять на кого-либо, тем более на этого Ермака. Санди сам целиком подпал под его влияние. «Я верю Ермаку», — серьезно и настойчиво сказала Виктория. «Но как его защитить? «Ермак защищается сам!» — воскликнул Санди.